Глава четвертая. Что они увидали в окно? Правда, там были вовсе не дети. По крайней мере, не только они. Маленькие мальчики и рослые парни, отцы и дедушки, и наверняка дядюшки с двоюродными братьями. А еще люди совсем без родственников, которые бродили сами по себе, путаясь у всех под ногами. Словом, кого там только не было. «Кто это?» — выдохнула Гретель. Настал ее черед таращить глаза и складывать губы буквой «О». «И что это за место?» «Точно не знаю», — ответил Бруно, чувствуя, что фантазиям сейчас не время. «Но здесь не так хорошо, как дома. В чем, а в этом я уверен». «А где девочки?» — продолжала удивляться Гретель. — И мамы? И бабушки? Может, они живут где-нибудь подальше? — предположил Бруно. Гретель кивнула. Больше всего ей хотелось отвернуться от окна, но зрелище словно заворожило. Из своего окна она видела только лес, слегка мрачноватый, но вполне пригодный для пикников, если, конечно, в нем отыщется поляна неподалеку. Но с этой стороны дома открывался совершенно другой вид. Впрочем, начиналось все довольно мило. Прямо под окном был разбит большой сад, полный цветов. Они росли ровными рядами, и за ними явно хорошо ухаживали, будто понимали, что выращивать цветы в таком месте — доброе дело, как выставлять горящую свечу под карнизом замка, когда на окружающие топи опускается темная зимняя ночь. За цветочными грядками пролегала асфальтированная дорожка с деревянной скамейкой. Тут, наверное, хорошо сидеть, греясь на солнышке и читая книгу. К спине скамейки крепилась табличка, но с такого расстояния Гретель не удалось прочесть, что на ней написано. Скамейка была повернута к дому, что выглядело бы довольно странно, если бы не превходящие обстоятельства. Гретель сразу сообразила, почему скамью расположили именно так. Метрах в десяти от сада цветов и скамейки с табличкой обстановка резко менялась. Параллельно дому тянулась мощная ограда из проволоки, изгибая с обеих сторон и уходя куда-то вдаль так далеко, что невозможно было различить, где она заканчивается. Ограда была очень высокая, даже выше, чем дом, и держалась на деревянных столбах, напоминавших телеграфные. Поверху она была утыкана огромными мотками колючей проволоки, закрученной в спирали, и Гретель, глядя на острые шипы, торчавшие повсюду, почувствовала вдруг, как у нее что-то защемило внутри. За оградой травы не было, и вообще никакой зелени на обозримом пространстве не наблюдалось. Кругом простирался грязный песок, и сколько Гретель не напрягала зрение, она не увидела ничего, кроме низеньких домишек, каких-то длинных строений, похожих на склад, и нескольких зданий с печными трубами в отдалении. Она открыла рот, намереваясь высказаться, но поняла, что ей не хватает слов, чтобы описать свое изумление, поэтому, не придумав ничего более разумного, просто закрыла рот. «Но как?» Бруно, внимательно наблюдавший за сестрой, чувствовал себя победителем. Что бы там ни было, и кем бы ни оказались эти люди, он увидел все это первым и может смотреть на это, когда захочет, часами, потому что вид на проволочную ограду и все то, что за ней, открывается из его комнаты, а не из комнаты сестры, а значит, принадлежит ему и только ему. Он здесь король. Гретель же его вассал. «Ничего не понимаю», — ответила Гретель. «Зачем кому-то понадобилось строить такие отвратительные здания?» «Отвратительные, да», — согласился Бруно. «По-моему, в этих домишках не больше одного этажа. Посмотри, какие они низенькие». «Наверное, это современные дома», — предположила Гретель. «Папа ненавидит все современное». «Тогда они ему не понравятся», — заметил Бруно. «Нет». Гретель по-прежнему стояла у окна, не шевелясь. Ей было 12 лет. Ее считали одной из самых умных девочек в классе, поэтому, поджав губы и прищурившись, она приказала голове сообразить, на что же смотрит ее хозяйка. Голова выдавала лишь одно единственное объяснение. «Думаю, это деревня», — объявила Гретель с торжествующим видом, оборачиваясь к брату. «Деревня?» «Да, ничего иного быть не может. Как ты не понимаешь, дома, в Берлине, мы живем в городе. Вот почему там так много людей, домов, и школы забиты детьми, а в субботу днем, когда идешь по центру города, на улицах страшная толкотня». Промычал Бруно, стараясь вникнуть в ее слова. «Но на уроке географии нам рассказывали, что в деревне, где обитают крестьяне и животные, и где выращивают продукты, существуют бескрайние пространства, вроде того, что мы видим за окном. Люди там живут, работают и посылают нам продукты». Она опять поглядела в окно на бескрайнее пространство, расстилавшееся перед ними, на дома, отделенные изрядным расстоянием друг от друга. «Точно! Это деревня, а это наш загородный дом», — с воодушевлением добавила она. Поразмыслив, Бруно покачал головой. «Нет, не деревня», — твердо произнес он. «Тебе всего лишь 9, — парировала Гретель. «Откуда тебе знать? Вот когда дорастешь до моих лет, научишься лучше разбираться в том, что происходит вокруг». «Может, и так», — уклончиво отозвался Бруно. Гретель старше, и с этим он не спорил, но категорически отказывался принимать на веру любое утверждение сестры. «Если мы в деревне, как ты говоришь, то где животные? Или ты про них забыла?» Гретель опять открыла рот, но подходящего ответа не нашлось, поэтому она снова уставилась в окно, выискивая за оградой животных, но их там не обнаружилось. «У них должны быть коровы, и свиньи, и овцы, и лошади», — подсказывал Бруно. «То есть, если эти люди крестьяне, не говоря уж о курах и утках». «Но их тут нет», — тихо констатировала Гретель. «А если они выращивают еду», — продолжал Бруно, в кои-то веки наслаждаясь беседой с сестрой, — «тогда и земля у них должна быть другой. Что можно вырастить в такой грязи?» Бросив взгляд в окно, Гретель кивнула. «Не дурочка же она какая-нибудь, чтобы всегда настаивать на своей правоте, особенно когда факты явно против нее». «Значит, это не крестьянское хозяйство», — сказала она. «Нет», — подхватил Бруно. «Следовательно, это не может быть деревней», — развивала мысль Гретель. «Нет, не может». «И получается, что это, скорее всего, не наш загородный дом», — заключила Гретель. «Скорее всего, нет», — подвел итог Бруно. Он опустился на кровать, и на миг ему захотелось, чтобы Гретель села рядом, обняла его и сказала, что все будет хорошо, что рано или поздно они полюбят это место и забудут думать про Берлин. Но сестра все еще смотрела в окно, и на этот раз не на цветы, и не на асфальтированную дорожку, и не на скамейку с табличкой, и даже не на высокую ограду с телеграфными столбами и мотками колючей проволоки, и не на бескрайнее пространство за оградой с домишками, длинными зданиями и печными трубами. Она смотрела на людей. «Кто эти люди?» произнесла она очень тихо, словно задавала вопрос не брату, но кому-то другому. «И что они там делают?» Бруно поднялся, и впервые они встали вместе у окна, плечом к плечу, пристально глядя на то, что происходило не более чем в 20 метрах от их нового дома. Всюду, куда ни бросишь взгляд, были люди. Большие, маленькие, старые, молодые, и все они как-то суетливо передвигались. Правда, некоторые, сбившись в группы, стояли совершенно неподвижно, вытянув руки по швам и стараясь держать голову прямо, а мимо них вышагивал солдат, открывая рот и мгновенно закрывая, словно он кричал им что-то. Другие, образуя нечто вроде цепочки, толкали перед собой тачки. Они появлялись со своими тачками неведомо откуда, потом сворачивали за угол какого-нибудь строения и опять пропадали из виду. Перед домишками отирались горстки людей. Они не разговаривали друг с другом, но смотрели себе под ноги, словно играли в какую-то игру и не желали, чтобы их застукали за этим занятием. Попадались люди на костылях, а еще больше с повязками на голове. Некоторые шли строем с лопатами в руках и вели их солдаты, но куда они направлялись, невозможно было определить. Перед Бруно и Гретель копошились сотни людей, но дети могли охватить взглядом лишь небольшую часть домишек. Пространство же за оградой простиралось так далеко, теряясь в туманной дымке, что, возможно, людей там было не сотни, а тысячи. «И все они живут прямо у нас под боком», — нахмурилась Гретель. «В Берлине, на нашей милой тихой улочке, всего-навсего 6 домов, а здесь их не сосчитать. И зачем папа перевелся на новую работу в таком противном месте, где вдобавок полно соседей? Ума не приложу». «Глянь вон туда!» Гретель посмотрела туда, куда указывал пальцем брат, и увидала группу детей, которые выходили из домика, стоявшего в отдалении. Дети жались друг к другу, на них кричали солдаты, и чем больше на них кричали, тем теснее они прижимались к товарищам, но затем один из солдат бросился к ним, и они отцепились друг от друга, наконец, сделав то, чего, похоже, от них добивались, выстроились в ряд. После чего солдаты начали смеяться и аплодировать. «Наверное, это репетиция», — догадалась Гретель, игнорируя то обстоятельство, что кое-кто из детей, даже те, что постарше, даже такие же взрослые, как она сама, похоже, плакали. «Я же говорил, что тут есть дети», — сказал Бруно. «Но не такие, с кем я захочу играть», — решительно объявила сестра. «Они грязнули. Хильда, Изабель и Луиза принимают ванну каждое утро, как и я. А эти дети выглядят так, будто никогда в жизни не мылись в ванне». «Там и вправду очень грязно», — заметил Бруно. «Но, может быть, у них нет ванн?» «Какой же ты дурак!» — воскликнула Гретель, хотя ей постоянно твердили, что нельзя называть брата дураком. «Что это за люди, у которых нет ванн?» «Не знаю», — задумался Бруно. «Это люди, у которых нет горячей воды». Гретель еще несколько секунд смотрела в окно, потом передернула плечами и отвернулась. «Я возвращаюсь к себе рассаживать кукол. Из моей комнаты вид несравненно приятнее». С этими словами она удалилась, пересекла коридор, вошла в свою комнату, закрыла за собой дверь, но не взялась сразу же за кукол. Вместо этого Гретель села на кровать, и множество самых разных мыслей промелькнуло в ее голове. А брат ее напоследок задумался вот о чем. Наблюдая за сотнями людей, занятых своим делом, он отметил, что все они — маленькие мальчики, рослые парни, отцы, дедушки, дядюшки и одиночки, бродившие сами по себе с таким потерянным видом, будто у них не было никаких родственников — все они одеты совершенно одинаково. Серая полосатая пижама и серая полосатая шапочка на голове. «Очень странно», — пробормотал Бруно, прежде чем отойти от окна.